Аника, Томми и Пеппи пили и ели, сколько хотели. Когда господин Нильсон выпил всю воду, он надел себе кружку на голову. Пеппи немедленно последовала его примеру, но так как она не успела выпить со дна свой шоколад, то по ее лбу и носу потекла коричневая струйка, но Пеппи вовремя высунула язык и поймала капельки. Как видите, все можно исправить. Наученные ее примером, Томми и Аника тщательно вырезали свои чашки, прежде чем надеть их на голову. Когда все гости, в том числе и лошадь, напились и наелись, Пеппи быстрым, ловким движением схватила скатерть со всей посуды за четыре конца и подняла ее. Все это она засунула прямо так в шкаф. Ах, сегодня я ничего не хочу убирать. И вот настало время веселиться. Давайте поднимемся наверх и вызовем... «Привидение!» «Разве там оно есть?» «Еще бы! И не одно! Там просто кишмя кишит разными духами и привидениями! На них натыкаешься на каждом шагу! Пошли туда!» «Мама сказала, что духов и привидений вообще не существует!» «Возможно, их нигде нет, потому что все они живут у меня на чердаке!» И просить их убраться отсюда бесполезно. Но они не опасны, они только так жутко щиплются, что остаются синяки. И еще они воют и играют в кегли своими головами. Играют в кегли своими головами? Ну да. Ну, пошли скорее поднимемся, поговорим с ними. Я хорошо играю в кегли. Томми не хотел показать, что он трусит. Да и как было бы здорово увидеть хоть одно привидение своими глазами, а потом рассказать об этом ребятам в школе. Бедняжка Аника сначала и слышать не хотела о том, чтобы подняться наверх. Но потом ей пришло в голову, что если она останется на кухне, то какое-нибудь захудаленькое привидение может прошмыгнуть к ней, и она решилась. Пеппи шла впереди. Она открыла дверь, ведущую на чердачную лестницу. Там было темно, хоть глаз выколи. Томми судорожно ухватился за Пеппи, а Аника еще судорожней за Томми. Каждая ступенька скрипела и стонала у них под ногами, но вот кончилась лестница, и они очутились на чердаке. Здесь было уже не так темно. Лунный свет, проникая сквозь слуховое окно, полоской лежал на полу. При каждом дуновении ветра во всех углах что-то вздыхало и ухало. Привидения! Где вы? Были ли они там или нет, неизвестно. Но, во всяком случае, ни одно из них не отозвалось. Ах, видно, их сейчас нет дома. Наверное, отправились на собрание в Союз духов и привидений. Но как раз в эту минуту раздался какой-то подозрительный шум в одном из углов чердака. Кыт! И Томми увидел, как что-то полетело на него, как это что-то прикоснулось к его лбу и исчезло в слуховом оконце. Привидение! Привидение! Бедняжка, оно опаздывает на собрание. Правда, если это привидение, а не сова. И вообще, ребята, знаете, никаких привидений не существует. И я щелкну в нос того, кто станет говорить, что они есть. Да ведь ты сама это говорила. Говорила. Значит, придется себя самой щелкнуть в нос. Пеппи дала себе здоровенный щелчок в нос. После этого Томми и Анике стало как-то легче на душе. Они настолько осмелели, что решились выглянуть в сад. Большие черные тучи быстро бежали по небу, словно чтобы помешать месяцу светить, и деревья скрипели на ветру. Томми и Аник отошли от окна и... О, ужас! Они увидели, что на них движется какая-то белая фигура. Привидение! Аника так испугалась, что просто лишилась голоса, а белая фигура подходила все ближе и ближе. Дети обнялись и зажмурились, но тут привидение заговорило. Глядите, что я здесь нашла в старом матросском сундучке. Папину ночную рубашку. Если ее со всех сторон подшить, я смогу ее носить. И Пеппи подошла к ним в рубашке, волочащейся по земле. Ой, Пеппи, я же могла умереть от испуга. Пустяки, ночные рубашки не опасны. Они кусаются только, когда на них нападают. Пеппи решила как следует порыться в сундучке. Она придвинула его к окну и распахнула решетчатый ставень. Бледный лунный свет залил сундучок, в котором оказалась целая куча старой одежды. Пеппи выложила ее на пол. Смотрите! Подзорная труба! Две страницы книги, три пистолета, шпага! И мешок с золотыми монетами. Тидали-пом, пидали-дей. Как интересно. Пеппи завернула все свои сокровища в отцовскую ночную рубашку, и дети снова спустились на кухню. Никогда не разрешайте детям играть с огнестрельным оружием. И Пеппи взяла в каждую руку по пистолету. А то может произойти несчастье. И Пеппи нажала на курки. Здорово бьют! Пеппи подняла глаза, на потолке зияли две дырочки. Как знать, быть может, эти пули пробили потолок и угодили в пятки какому-нибудь духу. Быть может, это его проучит и заставит в другой раз сидеть на месте и не пугать маленьких невинных детей. Раз уж духи не существуют, то чего они пугают народ? Хотите, я вам подарю по пистолету? Да, конечно! Я тоже была бы не против. Ну, если только он не будет заряжен. Теперь мы можем, если захотим, организовать разбойничью шайку. Пеппи поднесла к глазам подзорную трубу. Ого-го-го! Вот эта труба! Я смогу разглядеть блоху в Южной Америке. Если у нас будет шайка, труба нам пригодится. Это пришел папа Томми и Аники. «Уже давно пора ложиться спать», — сказал он. «Пока, Пеппи!» «Спасибо, пока!» Пеппи проводила своих гостей до террасы и глядела им вслед, пока они не исчезли в темноте сада. Томми и Аника то и дело оглядывались, махали ей, а Пеппи стояла, освещенная лунным светом в огромной, волочащейся по полу отцовской ночной рубашке. В одной руке она держала пистолет, а в другой — подзорную трубу. Когда Томми, Аника и их папа дошли до калитки, они услышали, что Пеппи что-то кричит им вслед. Они остановились и стали прислушиваться. Ветер гудел в ветвях деревьев, но они разобрали слова. Когда я вырасту большая, я буду морской разбойницей! А вы? Однажды, веселый весенний день, солнце сияло, птички пели, но лужи еще не высохли. Томми и Аника прибежали к Пеппи. Пеппи еще лежала в постели и спала, как всегда, положив ноги на подушку, а голову накрыв одеялом. Аника потянула ее за палец. «Вставай, Господин Нильсон уже давно проснулся и, устроившись на абажуре, раскачивался из стороны в сторону. Прошло некоторое время, прежде чем одеяло зашевелилось, и из-под него вылезла рыжая всклокоченная голова. Пеппи открыла свои ясные глаза и широко улыбнулась. «Ах, это вы! Щиплете мои ноги! Объяснилось, что это мой папа, негритянский король. Проверял, не набила ли я себе мозолей». Пеппи села на край кровати и стала натягивать чулки. Один, как мы знаем, был у нее коричневый, а другой черный. «Ну какие могут быть мозоли, когда носишь такую прекрасную обувь?» И Пеппи засунула ноги в свои огромные черные туфли, которые были ровно в два раза больше ее ступней. «Пеппи, что мы сегодня будем делать? У нас с Аникой сегодня нет занятий в школе». «Что ж, надо хорошенько подумать, прежде чем принять такое ответственное решение. Плясать вокруг рождественской елки мы не сможем, потому что мы это делали уже ровно 3 месяца назад. Кататься по льду нам тоже не удастся, потому что лед уже давно растаял. Весело было бы, наверное, искать золотые слитки. Но где их искать? Чаще всего это делают на Аляске, но там столько золотоискателей, что нам не протолкнуться. Нет, придется что-нибудь другое придумать». «Да, конечно, но только что-нибудь интересное». Пеппи заплела волосы в 2 тугие косички, они смешно торчали в разные стороны, и задумалась. «Я решила! Сейчас мы отправимся в город, обойдем все магазины. Надо же когда-нибудь заняться покупками. Но у нас нет денег». «О, у меня их куры не клюют». Пеппи подошла к чемодану и открыла его. А чемодан, как вы знаете, был битком набит золотыми монетами. Она взяла полную горсть монет и высыпала ее в карман. И вскоре на шоссе, которое ведет в город, выбежали 3 ребят. Томми, Аника и Пеппи с господином Нильсоном на плече. Солнце сияло вовсю, небо было голубое-голубое, и дети весело скакали. Но вдруг они остановились. Посреди дороги была огромная лужа. «Какая отличная лужа!» И Пеппи радостно зашлепала по воде, которая доходила ей до колен. Добравшись до середины, она стала прыгать, и холодные брызги, словно душ, окатили Томми и Анику. «Я играю в пароход!» И Пеппи закружила по луже, но тут же поскользнулась и плюхнулась в воду. «Вернее, не в пароход, а в подводную лодку», — весело поправила она, как только ее голова появилась над водой. «Пеппи, что ты делаешь? Ты же вся мокрая!» «Что ж тут плохого? Где это сказано, что дети обязательно должны быть сухими? Я не раз слышала, как взрослые уверяют, будто нет ничего полезнее холодных обтираний. Тем более, что детям запрещают лезть в лужи только у нас в стране. Нам лужи почему-то велят обходить. Вот и разберись, что хорошо, а что плохо. А в Америке все дети так и сидят в лужах. Там просто нет ни одной свободной лужи. В каждой полным-полно детворы. И так круглый год. Конечно, зимой они замерзают, и тогда детские головки торчат изо льда. А мама американских детишек приносит им туда фруктовый суп и тефтельки, потому что они ведь не могут прибежать домой пообедать. Но уж поверьте, нет здоровее детей на свете. Они такие закаленные. Было много лавок и магазинов. Их двери то и дело открывались и закрывались, и каждый раз весело позвякивал колокольчик. Около полудня, когда солнце светило особенно ярко, Томми, Аника и Пеппи вышли на большую улицу. С Пеппи все еще стекала вода, и всюду, где она ступала, оставался мокрый след. «Ой, какие мы счастливые! Прям в глаза разбегаются, какие витрины! А у нас целый карман золотых монет!» Я не знаю, хватит ли у нас на все денег, потому что прежде всего я хочу купить себе пианино. Пианино? Пеппи, зачем тебе пианино? Ты же не умеешь на нем играть. Не знаю, я ведь еще не пробовала. У меня не было пианино, поэтому я не могла попробовать. Уверяю тебя, Томми, нужна большая тренировка, чтобы играть на пианино без пианино. Но витрины, где были бы выставлены пианино, ребятам что-то не попадались. Зато они прошли мимо парфюмерного магазина. Там за стеклом стояла огромная банка крема, средство от веснушек, и на банке пестрели крупные буквы. Вы страдаете от веснушек? Что там написано? Там написано, вы страдаете от веснушек? Что ж, на вежливый вопрос надо ответить вежливо. Давайте зайдем сюда. Она распахнула дверь и вошла в магазин в сопровождении Томми и Аники. За прилавком стояла пожилая дама. Пеппи направилась прямо к ней. Нет. Что тебе надо? Спросила дама. Нет. Я не понимаю, что ты хочешь сказать? «Нет, я не страдаю от веснушек!» На этот раз дама поняла, но она взглянула на Пеппи и тут же воскликнула. «Милая девочка, ну ты же вся в веснушках!» «Ну да, вот именно, но я не страдаю от веснушек! Наоборот, они мне очень нравятся!» «До свидания!» И она направилась к выходу, но в дверях остановилась и, повернувшись к прилавку, сказала... Вот если у вас есть крем, от которого веснушки увеличиваются, можете прислать мне домой 7-8 банок. Пеппи и ее друзья двинулись дальше по большой улице. Дети остановились у витрины кондитерской. Там уже собралась целая толпа ребят. Все только... глотали слюньки с восхищением, глядя на сласти, выставленные за стеклом. Большие банки с красными, синими и зелеными леденцами. Длинные ряды шоколадных тортов. Горы жевательной резинки. И самое соблазнительное — коробки с засахаренными орехами. Малыши были не в силах оторвать глаз от этого великолепия. Время от времени они тяжело вздыхали. Ведь у них не было ни единого эры. Пеппи, давай зайдем сюда. Да, мы сюда обязательно зайдем. Ну, смелей, вперед, за мной. И дети переступили порог кондитерской. Пожалуйста, 100 кило леденцов. Продавщица рот открыла от изумления. Она никогда еще не видела покупателей, которые брали бы такое количество леденцов. Девочка, ты, наверное, хочешь сказать, что тебе надо 100 леденцов, спросила она. Я хочу сказать то, что я сказала. Дайте мне, пожалуйста, 100 кило леденцов. И Пеппи положила на прилавок золотую монету. И продавщица стала пересыпать леденцы из банок в большие мешки. Томми и Аника стояли рядом и пальцем показывали, из каких банок их сыпать. В конце концов, в лавке не хватило мешков, чтобы упаковать их покупки. «Вот бы мне достать тачку, чтобы все это увезти!» Продавщица сказала, что тачку можно купить напротив, в игрушечном магазине. Тем временем перед кондитерской собралось еще больше ребят. Они видели через стекло, как Пеппи покупает сласти, и чуть не упали в обморок от волнения. Пеппи сбегала в магазин напротив, купила большую игрушечную тачку и погрузила на нее все свои мешки. Выкатив тачку на улицу, она крикнула толпившимся у витрины ребятам. Кто из вас не ест конфет, выходите вперед! Никто почему-то не вышел. Странно. Ну что ж, пусть теперь выйдут вперед те, кто ест конфеты. Все дети, застывшие в восхищении у витрины, сделали шаг вперед. Их оказалось 23. Томми, открой, пожалуйста, мешки. Томми не заставил себя дважды просить. И тут начался такой конфетный пир, которого еще никогда не было в этом маленьком городке. Дети набивали себе рот леденцами, красными, зелеными, такими кисленькими, освежающими, и карамельками с малиновой начинкой и тянучками. По всем улицам, выходящим на большую, бежали дети, и Пеппи едва поспевала раздавать горстями конфеты. А теперь все за мной. У нас есть дела напротив. И перебежав через улицу, Пеппи смело вошла в игрушечный магазин. Дети двинулись за ней. В игрушечном магазине оказалось столько интересного, что у всех разбежались глаза. Заводные поезда и машины разных моделей, маленькие и большие куклы в чудесных нарядах, игрушечная посуда и пистолеты с пистонами, оловянные солдатики, плюшевые собаки, слоны, книжные закладки и марионетки. «Что вам угодно?» — спросила продавщица. «Все нам угодно. Мы все страдаем от острой нехватки пистолетов с пистонами и отсутствия марионеток. Но я надеюсь, вы нам поможете». И Пеппи вынула из кармана полную горсть золотых монет. И тогда каждый из ребят получил право выбрать себе ту игрушку, о которой давно мечтал. Аника взяла себе великолепную куклу с золотыми локонами, одетую в нежно-розовое шелковое платье. А когда ей нажимали на живот, она говорила: «Мама». Томми давно хотелось иметь духовое ружье и паровую машину, и он получил и то, и другое. Все остальные ребята тоже выбрали, кто что хотел. И когда Пеппи закончила свои покупки, в магазине почти не осталось игрушек. Одиноко лежали на полке несколько книжных закладок и 5-6 конструкторов. Себе Пеппи ничего не купила, а господин Нильсон получил зеркальце. Перед тем, как уйти, Пеппи купила еще всем по дудке. И когда дети вышли на улицу, каждый дул свою дудку, а Пеппи отбивала такт рукой манекена. Какой-то малыш пожаловался Пеппи, что его дудка не дудит. Тут нечему удивляться. Пеппи осмотрела дудку. Ведь дырочка, в которую надо дуть, залеплена жевательной резинкой. Где ты достал драгоценность? Пеппи выковырила из дудки белый комочек. Ведь я ее не покупала. Я жую ее с пятницы, прошептал мальчик. Честное слово? А вдруг она прирастет к твоему языку? Учти, у всех жевальщиков она куда-нибудь прирастает. На, держи. Пеппи протянула мальчику дудку. И он задудел так же звонко, как и все ребята. На большой улице царило неописуемое веселье. Но тут вдруг появился полицейский. «Что здесь происходит?» — крикнул он. «Парад гвардейцев!» Но вот беда. Не все присутствующие понимали, что они участники парада. И поэтому дудили кто во что гораст. «Немедленно прекратить!» — завопил полицейский и зажал уши руками. «Скажи лучше спасибо, что мы не купили тромбона!» И Пеппи дружески похлопала его по спине. Один за другим ребята перестали дудить. Последней замолкла дудка Томми. «Полицейский потребовал, чтобы дети немедленно разошлись. Он не мог допустить такого скопления народа на большой улице». Собственно говоря, дети ничего не имели против того, чтобы отправиться домой. Им хотелось поскорее пустить по рельсам игрушечные поезда, поиграть с заводными машинами и выкупать новых кукол. Они разошлись веселые и довольные, и никто из них в этот вечер не ужинал. Пеппи, Томми и Аника тоже направились домой. Пеппи толкала перед собой тачку. Она глядела на все вывески, мимо которых они проходили, и даже читала их по слогам.